На этот раз отщипнул маленький кусочек хлеба, заживал. «А ты, значит, так в детдоме и прожил до армии? Детдом, потом завод, в рабочем общежитии, потом уже призвали. А почему ж после армии к тетке-то не заявился? Аль обижен был? После армии, то есть после дембеля, как Высоцкий поет, я раны зализывал. А тетю Шури я и не знал, что у меня есть родная тетка. Вот стерва! Так озлобится на сестру, что родного племеша в детдоме держать. Ух, характер! Кремень не характер!» — сердито цыкнул дед. 12 лет склонял пожениться, ни в какую, а жили-то все одно вместе. Пьяно икнул, он поморщился, окинул взглядом комнату и огорченно пробурчал. «Это все мне должно было достаться, а она тебе. Грехи, видать, отмолить решила, потому и к Богу». Старик настолько опьянел, что совсем потерял над собой контроль. «А ты пришел, на все готовенько. Что ты буровишь, Павел Семенович?» — рассердился Савелий. «Да это я так, для порядку», — спохватился он, даже чуточку смутился. «И то, выстрадал ты довольно, сиротинушка ты мой», — жалостливо всхлипнул и пьяно забормотал Семёныч. «Мне-то уж ничего не надо, в могилу не утащишь. Эх, Шура, Шура, вот стерва из стервов, а любил до ума до потери». Он снова повторил, видно, свою любимую фразу. «Странная штука, жизнь-то. Любить любишь, не любишь, веришь, не веришь, а кричи «Ура!» Да здравствует наш дорогой! Тьфу! Мать вашу, перестроились! Дудки, шиш с маслом! Кто урвал свое время, тот и жует! 70 лет в струю, а мыло и колбасы настоишься! И столько же людей угробили! Боже ты мой, сколько ж эти соратники, друзья, народу-то настрогали! Не понял, какие друзья-соратники?» «Да эти, Сталин-то с Гитлером! А думаешь, пьян себя не помню и плету, что не попадя? А нет, все соображаю. Люди-то еще посчитают, кто больше русичей погробил. Старый я, устал бояться, и не хочу боли. А потом, возьми 15 тысяч, залган говорю, за 10 лет 15 тысяч, да я старый солдат-разведчик. Кому они очки пытаются втереть? Не верю. Вся Россия в могилках да по лагерях-то. А могилки-то все под номерками. И мой брательник родной где-то свой номерок». Он схлипнул, вытер глаза, полные слез, и снова плеснул себе водки. «Выпьем. Помянем всех убиенных невинно». Павел Семенович поднялся, но невзначай зацепил банку с компотом и опрокинул на Савелия, залив всю форму темным компотом. Старик огорчился и стал виновато стряхивать с него ягоды. «Ох ты, оказия!» — пьяно причитал он. «Да ладно, Семенович, высохнет, тогда переоденусь. Ты, Семенович, того совсем, идем, провожу тебя до дому, а сам на пляж, переоденусь только». «На пляж хорошо!» — старик снова икнул. «Богатая была, ох, богатая! Ты простучи здесь, а. Я-то не нашел, но, может, тебе повезет больше. Только...» — приложил он палец к губам. Савелий помог ему подняться со стула, вывел к выходу, и вдруг Семенович резко выпрямился, встряхнул головой и отстранился от Савелия. «Я сам!» — заявил дед, покачиваясь из стороны в сторону, но прямо держа голову. После ухода старика Савелий некоторое время смотрел на фотографию матери, потом опрокинул в рот остатки водки и начал переодеваться. Глава 31. Нечаянная встреча. «Не сажусь?» Савелий очнулся от голоса Бориса и поднял голову. Борис кивнул на пресс. «Снова сюда кинули?» Савелий устало пожал плечами и ничего не ответил. Плотно вцепились, как бы ни заездили сивку крутые горки. «А ты плюнь, нас дерут, а мы кричаем. Идем, чифернем, раскумаримся». «Не тянет что-то», — вяло ответил Савелий. «Хватит киснуть, пошли!» — подхватив под руки, Борис попытался поднять Савелия. За куточки, словно специально образованном среди штабелей бракованных деталей, сидели трое зэков. Они, словно завороженные, не мигая, уставились на стеклянную банку с чефиром, прикрытую куском фанерки. Увидев согбенную фигуру старика-грузчика, который совершал челночные рейсы с тележкой парильцев, обеспечивая деталями различные операции, Борис поддал ему ногой под зад. «Ты чего здесь расселся? Я же русским языком тебе сказал, за старяком пойдешь». «Что ты кривой? Я не так сижу, вот смотрю, просто жду», — виновато залепетал старик, поднимаясь и кируясь в сторону. Однако он ушел не совсем, сел поодаль, бросая жадные взгляды на банку с желаемой жидкостью. «Чего ты на него взъелся?» — лениво поинтересовался Савелий. «Надоел, всю плешь проел. Не бросай, покурим, не выливай, допьем. Так и пасет, так и пасет. Ладно, хватит о нем, погнали. Серый, банкуй». Морщинистый мужик, у которого на одном веке была наколана наколка РАП, на другом КПСС, болтнул из банки в кружку и обратно, дождался, когда осядут нефиля, налил четверть кружки и, обжигаясь, сделал три глотка. Причмокнул от удовольствия, передал сидевшему рядом Савелию. «Ништяк, упарился! Еще бы, вышак!» — заметил значительно Кривой. «Слышал, Кривой, ты уже вроде Угрюмого знаешь?» — спросил Серый его. «Ну а что? А вот он. Может, пригласишь?» Борис привстал со своего места и выглянул из-за штабеля. К выходу быстрыми шагами шел парень лет 35 с квадратной фигурой. «Угрюмый!» — окликнул Кривой, но тот не услышал, скрылся в дверях. «Скорость хорошая, да нюхни к черту!» — усмехнулся Кривой. «Это что, кличка такая?» — поинтересовался Савелий. «Ну, вот сколько его знаю, ни разу не видел, чтобы он улыбался». «Жизнь такая пошла, чему улыбиться?» — заметил пожилой зэк с наглой, вызывающей наколкой, достав пачку астры и протянув каждому по сигарете. Савелий машинально взял, думая о чем-то своем. Когда банка с кефиром опустела, Кривой махнул рукой старику, продолжавшему поглядывать в их сторону. Тот сразу же, чуть не в припрыжку, подбежал, жадно схватил банку с нефилями, словно побаиваясь, что Кривой передумает. Савелию стало жаль этого старика. Поморщившись, он вздохнул. «Угостись, отец!» — сказал он, протянув ему сигарету, которую тот моментально схватил, как китайский болванчик, благодарно кланяясь и семеня прочь. «И все, кто тебе жалко, бешеный, тому куртку отдал, за того заступился. Может, ты Аршина жалеешь? Мне старых и немощных жалко. А Аршина?» «Аршина нет», — сказал он, поднимаясь. «Пойду покемарю чуток». Глава 32. Неприятные воспоминания. Яркое солнце почти скрылось за горизонтом, и последние лучи его ласково касались крыш самых высоких строений зоны. Настежь открытые ворота, ведущие в промзону, свидетельствовали о том, что идет съем бригад с работ. По просьбе подполковника Чернышова капитан Зелинский вновь заменял заболевшего майора Кирьянова. Процедура шла заведенным чередом. Осужденные, устало передвигая ногами, проходили мимо снимающих ровными рядами по пятерке. Одна бригада сменяла другую. «Разберитесь», — потребовал Зелинский, которому не понравился порядок прохождения одной из бригад. «73-я. Раз, два, три, четыре и три. Смолин. Где остальные?» — грозно спросил старший нарядчик, заглядывая в свою доску. 12 во вторую остались», — протягивая ему листок, доложил бригадир. «Разнарядку до 4 сдавать нужно. В следующий раз не приму, ясно?» — бросил тот. «Мне это ясно. Кума долго искали. Только что подписал», — оправдывался Смолин. «Меня не колышет твой кум. Не приму и все». «Валиулин!» — мягко дернул нарядчика начальник режима. «Что, Валиулин?» — огрызнулся тот. «Мне же сведения в столовую подавать нужно. Нужно, чтобы они без ужина не остались». «Ладно, ладно, можно постараться», — примирительно отозвался капитан. «Пошла 73-я!» Бригада двинулась к своему бараку, а Зелинский откликнул. «Смолин! Говорков на промзоне!» «Он иногда и третью прихватывает, как зверь пашет!» В натуре бешеный засмеялся он. «Что-то вы зачастили, командир за дежурного помощника, начальника колонии работать!» «У Кирьянова снова приступ, кому-то надо!» «А Говоркова снова в трюм, что ли?» «Почему это?» — по мере поморщился Зелинский. «А затем еще, что может понадобиться зэк, либо для наказания, либо для работы. «Дважды окунули, может, и в третий!» Он хитро уставился на капитана из-под козырька пидорки, похожей на головной убор французских полицейских. «Ты лучше застегни верхнюю пуговицу, философ!» — оборвал его Зелинский, приказал встать в строй. Поняв, что его юмор не оценен по достоинству, Смолин быстро застегнулся и заспешил вслед за своей бригадой. А Зелинский стоял, сердито смотрел ему вслед. На душе у него было скверно. Нет, не разговор с бригадиром испортил настроение. Дело было совсем другим. Сегодня утром он наконец получил на свой запрос ответ из Москвы. Запрос касался Савелия Говоркова. Спроси сейчас капитана, что заставило его пристальнее смотреться в этого паренька. Он бы не смог сказать точно. Причин было много. С одной стороны, спокойное и бесстрашное поведение самого Савельева. С другой, некоторые разговоры о нем с другими людьми. Отношение администрации было однозначным. Опасный осужденный, держаться с ним построже. После разговора с Федором Федоровичем, тот все-таки добился своего, уволился и уехал на Украину. Зелинский решил ознакомиться с делом Савелия. Потратив на него несколько часов, он ничего не понял с точки зрения убедительности приговора. А ведь у Зелинского был опыт следственной работы. Он читал и перечитывал дело и все более убеждался, что для того, чтобы понять несостоятельность обвинительного заключения и приговора, составленного на основании выводов следствия, не нужно даже юридического образования. Зелинский знал, что многие уголовные дела решались одним звонком сверху. Интуиция говорила Зелинскому, что и дело Говоркова из таких. Несколько дней он ходил под впечатлением, пытаясь разобраться в самом себе. По натуре он был человек мягкий, не всегда уверенный в своей правоте, умеющий сострадать и жалеть людей. Зелинский часто мучился от того, что порой должен поступать не по совести своей, а по воле, навязанной другими. Он тяжело пережил моральный удар, полученный в Афганистане. Сколько ни твердил он себе, что эта война справедливая, что она несет братской стране свободу и независимость, все чаще и чаще возникал вопрос, почему наши совсем еще молодые парни должны погибать в мирное время, да еще на чужой земле. Полный крах, навязанный ему убеждением, пришел даже не тогда, когда он столкнулся с продажей оружия, а когда понял, что старший офицер, который занимался этим, лишь винтик в отработанном механизме преступной группы, связи которой тянулись в Москву. Попытавшись намеками выяснить отношение своего непосредственного начальства к происходящему, он мгновенно осознал, какой опасности подвергал себя. Его могли просто убить в Афганистане или потом в Москве, куда он был срочно отозван. Напряжение тех лет вылилось в запой. Вполне возможно, что он так бы и спился, если бы не его жена. Женился он рано, еще на третьем курсе. Зинаида Сергеевна, так звали его жену, красивая, независимая в суждениях, тогда тоже была студенткой. К тому времени, когда он уволен был в запас, Зинаида Сергеевна в звании майора работала секретарем заместителя министра МВД СССР, в ведении которого находились в исправительно-трудовые учреждения. Конечно же, она была посвящена в то, что знали далеко не все сотрудники органов МВД. Зинаида Сергеевна, а Зелинский ничего от нее не скрывал, понимала, что ему грозит реальная опасность, и его нужно спасать. Употребив все свои связи, она добилась перевода на работу в качестве начальника спецчасти в далекую таежную колонию строгого режима. А для мужа ей удалось выбить место заместителя командира роты, хотя и с потерей бывшего звания, из майора он стал капитаном. Пристальнее присмотреться к делу Савелия Говоркова заставил его разговор с женой. В тот день, придравшись к строптивому зэку и посадив его в ШИЗО, Зелинский, взвинченный разговором с Федором Федоровичем, сорвал свое настроение на жене. И сейчас он вспомнил тот разговор. «Что с тобой происходит, Саша?» — измученно произнесла она. «Чего ты взъелся на парня? Тебе мало тех, кому ты раньше исковеркал жизнь». Зинаида Сергеевна тяжело вздохнула. «Ты опять за свое!» — вспылил он. «Жена называется. Нет, чтобы посочувствовать, успокоить. Жена. Поэтому и боюсь за тебя. И только я знаю, как ты мучаешься, переживаешь, как кричишь по ночам. Господи, уезжай из Москвы в эту тьму таракань. Я думала, что здесь, в глуши, Ты сможешь забыть и то время, и этот проклятый Афганистан. Она неожиданно всхлипнула. Забыть? Он даже оторопел, ужаснувшись самой мысли. Забыть? Обхватив голову руками, начал яростно тереть лицо. Это невозможно. Невозможно! Понимаешь ты? Невозможно! Жилинская с жалостью смотрела на мужа, не зная, чем ему помочь. Как отвлечь, как вернуть того самого сильного, бесшабашного Сашку, каким она его знала. Неожиданно ее взгляд остановился на каком-то деле, лежащем на столе. Как она сразу не подумала об этом? Может, действительно, она зря пытается его отвлечь? Может, лучше попытаться лечить болезнь по народной мудрости, клин клином? Она быстро встала, открыла железный шкаф с делами осужденных и начала судорожно искать одно дело среди сотен других. Не то, снова не то. А, вот оно. Капитан с недоумением молча наблюдал за ней и молча ждал, зная, что она никогда ничего не делает просто так. Немного подумав, Зинаида Сергеевна медленно подошла к мужу и положила руку на плечо. «Саша, очень прошу тебя, почитай это дело». Пожав плечами, он перевел взгляд с ее серьезных глаз на дело, положенное перед ним. «Говорко?» — удивленно воскликнул он. «Зачем?» «Саша, я тебя очень прошу, почитай это дело», — повторила она еще раз. «Ты бывший военный прокурор. Ну и что?» «Дело в том, что он тоже афганец». «Афганец?» — воскликнул капитан. «Валютчик? Посмотри, тебе нужно посмотреть это дело», — твердо проговорила Зинаида Сергеевна, выделив слово «нужно». Потом, как бы между прочим, спросила. «Ты еще не потерял связи со своим приятелем?» «С каким?» «Владимир Петрович, кажется, майор госбезопасности». «Богомолов?» «Он уже полковник», — не без зависти вздохнул Зелинский и потянулся к делу Савелия Говоркова. Сегодня, получив ответ от своего приятеля, он специально пришел на съем, чтобы встретить Савелия, поговорить с ним, узнать подробности, которые мог знать только он. Прочитав увесистое послание из Москвы, он разволновался настолько, что не мог дождаться бригады Говоркова. По странному стечению обстоятельств полковник Богомолов вплотную занимался этим делом. Зелинский сразу понял, несмотря на то, что его приятель писал полунамеками, дело Говоркова завязано в каком-то более крупном. Госбезопасность не занимается просто уголовными делами. Особенно Зелинского взволновала небольшая приписка в конце его письма. «Возможно, Саша, мы скоро с тобой увидимся. Пришло время покопаться в твоих прошлых знаниях. И еще подумай, не засиделся ли ты в своей глуши?» Чем больше капитан размышлял о деле Савелия, о нем самом, тем больше приходил к мысли, что судьба представляет ему реальный шанс разобраться в самом себе, понять, наконец, что он значит. Сохранилось ли в нем хоть немного того, что он получил от отца? Этот своенравный парень странным образом заставил его взглянуть на себя как бы со стороны. Сможет ли он найти в себе силы встать на защиту справедливости? Сможет ли он отстоять свои нравственные позиции? Зелинский понял, что если не вмешается сейчас, то ему уже никогда не удастся заставить себя уважать в себе человека. И он решил, первым делом нужно поговорить с Савелием. Разговор будет не из легких. Сообщить ему о предательстве будет трудно, но необходимо. Этим он окажет ему полное доверие, а может и сам сможет рассчитывать на такое же доверие со стороны Савелия. Приняв решение, он сразу же почувствовал явное облегчение и тут же повернулся к нарядчику. «Валиулин, сколько бригад еще не снялось?» «Сейчас!» Он быстро побежал по своей доске. «4, гражданин капитан!» «Юра, ты побудешь здесь до конца?» — спросил Зелинский, начальника режимной части. «Конечно!» — отозвался тот, вытирая платочком пот со лба. «А ты куда?» «На промзону!» — бросил он, направляясь по колючему коридору. И зэки, идущие навстречу, почтительно расступались, пропуская начальство. Глава 33. Напарник Савелия. Савелий взглянул на цеховые электрические часы, висящие над комнатой мастера. До ужина оставался еще один час. Сипло вздохнув, стальные полки пресса начали раздвигаться, сработал автомат реле. «Мишка!» — крикнул он своего напарника, дремавшего рядом на стопке деталей. Этот молодой парнишка пришел в зону недавно. Несмотря на свою молодость, он уже третий срок отбыл за квартирные кражи. Его распределили в бригаду, где работал Савелий. Поначалу парнишка старательно отказывался от любой работы,